«Арзамас» представляет курс Николая Эпле «Мир Толкина». Часть вторая. Три великих сказания Средиземья. Лекция вторая. Берен и Лутиен. Ключевые идеи сказания. Глядя на историю Берен и Лутиен, становится виднее какие-то вещи в ткани толкиновских сочинений и какие-то представления, построенные на знакомстве с «Властелином колец» как главным произведением, оказывается, нуждаются в пересмотре. Например, Толкин любит упрекать в антиромантизме, да, что вот у него, мол, нет истории любви. Кроме Арагорна и Арвен, но и она какая-то внесценическая. Там все более-менее происходит как бы за сценой. Она только упоминается. Ну, и еще истории Иовин и Фаромир. Но это один из примеров оптического обмана тех, кто смотрит на «Властелина колец» как на все написанное Толкином. Во всех трех сказаниях все крутится вокруг истории любви. И история Берен и Лутиен как ключевой сюжет – это история любви. Еще один важный мотив, который проходит не только через все три сказания, но и через «Властелин колец» тоже. Это история про переплетенность истории судеб и даров разных народов Средиземья и эльфов и людей как главных героев первой эпохи. Это как бы история про эльфийские королевства, но приводят сюжет в действие люди. И люди тут как бы главные, приводные механизмы. Толкин сам об этом пишет в одном из писем. Здесь, помимо всего прочего, цитирую Толкина, «Мы впервые встречаемся со следующим мотивом. В «Хоббитах» он станет доминирующим. Великие события мировой истории, колесики мира, зачастую вращают не владыки и правители, и даже не боги, но те, кто вроде бы безвестен и слаб. Никто иной, как Берен, изгой из рода смертных, добивается успеха там, где потерпели неудачи все армии и воины. Он проникает в твердыню врага и добывает один из Сильмарили железной короны. Таким образом, он завоевывает руку Лутиен и заключается первый брачный союз смертного и бессмертной». С одной стороны. А с другой стороны, как мы сказали, вторгаясь в эту историю величайшего королевства эльфов, человек Берен, изгой из рода людей, не только совершает при помощи возлюбленной невероятный подвиг в истории мира, но и запускает механизмы разрушения королевства. То есть его вторжение в эту историю выводит историю Дориата из равновесия, запускает его в движение, но оказывается одновременно невероятным взлетом и одновременно заключает в себе зерно уничтожения. Да, и говоря про толкиновский оптимизм или пессимизм истории у Толкина с хорошим концом или с плохим, тут вот очень показательный пример, что эта история, невозможно сказать, хорошим она концом или с плохим, да, она одновременно про невероятный подъем и невероятный подвиг и невероятно прекрасную историю любви. И в то же время оно про то, как величайший король эльфов отдает себя под действие проклятия Сильмарили, которое со временем его губит. Отдельно страшно любопытно наблюдать, как Толкин работает с темой рока, темой судьбы, которая, в принципе, для него в ранних его произведениях очень важна. Тут и увлечение античностью, конечно, никто не из филологов, из инклингов не может быть свободен от влияния античной традиции, греческой трагедии. И роль германской мифологии с темой рока очень велика тут. Во всех трех великих сказаниях тема рока, тема преодоления судьбы или подчинения судьбе очень важна. И тема проклятия Нолдор, и вот всего этого того, что выше сил действующих лиц, что невозможно преодолеть. Это очень важно. И тут крайне интересно, как в этом сюжете Толкин с этими темами работает. С одной стороны, вот как мы говорили, как с приходом этого изгоя Тингл оказывается вовлечен в действие рока. По игровому поводу, да, не выставляя всерьез это требование, но, тем не менее, он оказывается в эту игру рока вовлечен. И другая очень важная вещь – это дилемма Берена, которая несколько раз проговаривается в этой истории. Когда он думает, уходить ли ему. Вот они прекрасно живут в лесах Дориата. Она вытащила его из плена у Саурона. Можно ходить по лесам. Можно отказаться от участи, которая уже замаячила перед тобой. Можно отказаться от нее, стать ниже ее, ускользнуть. И прожить вместе жизнь беглецов, скитальцев, но счастливую в любви вместе. А можно броситься навстречу этому року, который больше тебя, никак тебе не по росту. это вопрос сбегания от своей участи или включения в игру рок, который может погубить, а может и преодолеть и перестроить что-то в устройстве мира. Две цитаты. Когда Берен и Лутиен вот ходят по лесам, и Берен думает о том, чтобы все-таки вопреки своему сердцу, которое зовет его остаться с ней, попытаться еще раз отправиться за Сильмарилем. Но дочь Тингала не соглашалась расстаться с ним вновь, говоря: «Выбирай, Берен, только два пути есть у тебя. Отказаться от похода, забыть о клятве и принять удел непрекаянного скитальца, или сдержать слово и бросить вызов власти тьмы и черному трону. Но и на том, и на другом пути я не оставлю тебя. Единая назначена нам судьба». И чуть ниже Хуан, который непростой пес, и у которого тоже особая судьба, которому предначертано три раза говорить человеческим языком, и вот говоря второй раз, третий раз он говорит перед смертью, первый раз он говорит, предлагая Лутиен схему спасения Берена, и вот второй раз его ключевое высказывание такое. Во второй раз заговорил Хуан и дал Берену совет, говоря: «Ты уже не в силах спасти Лутиен от тени смерти. Полюбив тебя, она оказалась в ее власти. Ты можешь отречься от своей судьбы и увести дочь Тингола в изгнание, тщетно пытаясь обрести покой, пока жив. Но если не откажешься ты от назначенной тебе участи, тогда либо Лутиен непременно умрет в одиночестве, покинутая тобой, либо вместе с тобой бросит вызов тяготеющему над тобой руку. Кто знает, так ли безнадежен этот путь». И тут, мне кажется, очень важно и любопытно, что любовь Лутиен настолько сильна, это причем вещь добровольная. Никто не может, игры судеб, конструкции мира не могут требовать и даже, может быть, не могут допускать возможности, что эльфийка еще и божественного происхождения захочет связать свою жизнь, свою судьбу, свою долю с судьбой и долей смертного человека. И решаясь на это, а тут, да, и Хуан это говорит, и он это понимает, что все, она уже вплетена в его судьбу, она уже во власти смерти, полюбив его. И это ее невероятная, нарушающая, бросающая вызов судьбам мира любовь, оказывается силой, таким рукотворным роком, чем-то, что вторгается в правила игры. Примерно как, беря сравнение из другой замечательной книжки, когда Лили Поттер спасает своего ребенка от магии гораздо более сильной, чем то, чем может владеть она включает материнскую любовь. И материнская любовь оказывается сильнее магии самого сильного волшебника. То есть тут есть история про два способа взаимодействия с роком, и они сопоставлены в рамках одной истории. С одной стороны, это способ Тингола, ведомый собственничеством, да, то есть он делает себя подверженным проклятию, в чем довольно тонко. Тингол вообще добрый, мудр, и не случайно он так долго свободен от проклятия Нолдор. Но тут речь о любимой дочери. На любимую дочь претендует какой-то фиг знает кто. Кто тут справится? Любовь к дочери оказывается тем слабым местом, которое включает алчность и собственничество, начиная с дочери, окончая Сильмарилем. А второй способ взаимодействия с роком – это вот Береновско-Лютиеновский, ведомый любовью. И любовь Лутиен оказывается рукотворным роком, который вторгается в замысел и игру стихий и гнет их под себя. И это поразительный момент. Это история про то, как вообще история развития этих сюжетов толкиновского легендариума – это про то, как зло, вторгающееся в замысел о мире, приводит в действие сложное добро, которое оказывается сложнее и в каком-то смысле непредвиденнее и красивее того, что было задумано изначально. Упрямство хоббитов в «Властелине колец» работает похожим образом. Эта история кончается хорошо или плохо, 50 на 50. Но она, что важно, говоря о всех трех великих сказаниях, она прорастает в будущее. Берен и Лутиен оказываются прародителями людей последующих эпох. А Финрод, да, я сказал, что сюжет о Финроде, благом короле Нолдор, важен. Финрод, погибнув и не оставив потомства, оказывается их некоторым образом крестным. Именно благодаря его помощи их миссии удается. Он не оставляет потомства, но он оказывается таким небесным покровителем, если угодно, потомства Берена и Лутиен. И эта история оказывается основным мифологическим и героико-эпическим материалом последующих эпох. То есть история гибели Дориата, история гибели короля Наргатронда оказывается в истории толкиновского мироздания строительным материалом для и последующих поколений людей, скажем так, и ткани вот этой лирико-эпической, потому что песни о подвиге и о любви Берена и Лутьен питают художественную историю Средиземья. И последнее. Да, мы знаем, что на могиле Толкина написано «Эдит Толкин Лутьен» и «Джон Рональд Ройл Толкин Берен». Это интересный момент, потому что мы говорили о том, как удивительно прорастает история Берена и Лутьен в «Властелине колец». Это те мифологические, героические предания прошлого, которые вот на слуху у героев. И эти сказания поют герои, и эти архетипы воспроизводят, как воспроизводится в истории Арагорна и Арвен. И это поразительно, потому что да, мы знаем, что в реальности так бывает, что в каких-то историях, там, не знаю, франков, германской литературы и так далее, на литературу влияют мифологические сюжеты. А здесь это воспроизведено как бы на новом уровне абстракции. Это сотворенный мир, в котором есть предыдущий мифологический слой, который действует как основа для литературных аллюзий и который является архетипом новых любовных историй в этом новом мире, но который сам вымышленный, и это, конечно, поразительно. И с этой историей с надписями на надгробном камне это тоже такой поразительный уровень, новый уровень работы мифологии. Есть письмо Толкина, где он просит детей написать на могиле Эдит Лутьен и объясняет, почему. Он ее никогда не звал Лутьен, но она для него была Лутьен. Но нет нигде свидетельств того, что Толкин просил написать рядом со своим именем Берен. То есть это не срежиссированная штука. Это, кажется, дети написали сами просто потому, что это настолько очевидно, что это даже не требует дополнительных указаний. Это миф, который настолько работает сам, без воли автора, что на этом надгробном камне, без непосредственной воли самого Толкина, нельзя не написать Берен. Этот миф сам по себе, без специальной воли автора, прорастает в реальности на могильном камне. И согласитесь, когда мы имеем дело с такой мощью нарративного императива, разговор о том, хороший там конец, плохой там конец, в общем, бессмысленный, в каком-то смысле принижающий, да, это история, это миф как таковой. И поразительно, что такое может быть рукотворным произведением человеческого гения. На этом мы заканчиваем рассказ о истории Берена и Лутьен. Продолжение следует. Две следующие лекции выйдут через 2 недели. Они будут посвящены второму великому сказанию Средиземья о детях Хурина. Над курсом работают редактор Сергей Рачинский, фактчекер Петр Безруков, звукорежиссер Юлия Глухова, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова, а также Кирилл Гликман, Марья Плевицкая, Наташа Карельская, Маша Касаткина и Дарья Гоголева.